Глава 4. Когда обед был закончен, Валерий, поднявшись из-за стола, повторил свое предложение посетить правительственный пресс-центр. На сей раз Андрей отказываться не стал, и полчаса спустя они подошли к офису, располагающемуся в белом двухэтажном здании, у входа в который стояли два долговязеньких охранника, по сомалийским меркам настоящих верзил. Показав удостоверение, подтверждающие их принадлежность к прессе, новые приятели прошли в холл, где заполнили анкеты, после чего сотрудница в платье строгого исламского фасона до пят и платке хиджабе проводила их в конференц-зал. Как Лавров и предполагал, скучище на пресс-конференции царило смертное. Пресс-секретарь правительства Сомали о чем-то долго и пространно говорил перед парой десятков человек, преимущественно африканцев, на родном кушитском наречии. Запомнивши несколько слов, Андрей понял, что выступающий говорил о больших достижениях в экономике и налаживании внутри сомалийского диалога. Впрочем, кое-что шепотком ему переводил Валерий, хорошо знающий язык сомалийцев. Услышав в ходе доклада что-то наподобие «Руссоя», Лавров догадался, что речь, скорее всего, идет о России. Его догадку подтвердил Валерий, прошептав на ухо о том, что месье выступающий говорит о случае с сомалийцами, которые, по его словам, имели неосторожность забраться на российское судно, после чего были безжалостно уничтожены командой российского военного корабля, патрулирующего Аденский залив, и требует от России объяснений по поводу случившегося. После того, как выступление было закончено, помощница пресс-секретаря по-английски и на родном языке предложила присутствующим задавать вопросы. Представители прессы соседних Сомали государств интересовало, намерены ли власти этой страны сделать хоть что-то реальное, чтобы сотни и тысячи беженцев, осевших на их территориях, получили возможность вернуться домой. Иностранцев больше интересовала тема пиратства, когда же, наконец, официальные власти Сомали начнут действовать, чтобы покончить с этим злом. Задавали свои вопросы и представители местных СМИ. Андрей еще в ходе выступления пресс-секретаря обратил внимание на хорошенькую пышноволосую а-ля Анджела Дэвис, журналистку местного радио. Заметил он и то, что Валерий, скорее всего, с девушкой неплохо знаком. Когда они еще только вошли в конференц-зал, француз обменялся с ней едва заметным жестом приветствия. Когда помощница пресс-секретаря предоставила слово Анджеле Дэвис, девушка без обиняков поинтересовалась судьбой денег, отпущенных правительством на школы и университет. По слухам, около половины средств было разворовано чиновниками от образования. Этот вопрос явно поставил докладчика в тупик. Но он выкрутился, переадресовав претензии полицейскому ведомству и департаменту образования. «А эта симпатяшка молодец», — мысленно одобрил выступление девушки Лавров. «Ишь, как осадила этого болтуна. А Валерий, я смотрю, время тут даром не терял. Одно слово — француз». Сам он ни о чем спрашивать пресс-секретаря не стал. К чему было себя афишировать и обращать на свою персону лишнее внимание? Валерий, напротив, ухитрился задать сразу три вопроса. Его интересовало, что предпринимает переходное федеральное правительство в плане розыска похищенных сотрудников ООН. Намеревается ли оно усилить ответственность для преступников, занимающихся похищениями? И что собирается сделать, чтобы не допускать подобного впредь? Как и вопрос Анджелы Дэвис, эти три вопроса вынудили чиновника некоторое время тупо смотреть куда-то в угол. Кое-как собравшись с мыслями, пресс-секретарь довольно скомканно уведомил о том, что поиски ООНовцев ведутся очень активно. По аудитории тут же прокатился приглушенный смешок. Ответственность для преступников и без того предусмотрена очень серьезная, а безопасность каждого не в состоянии обеспечить власти даже европейских стран. «Но мы делаем все возможное в этом направлении», — жизнерадостно улыбнулся пресс-секретарь, быстренько покидая зал. Его помощница, объявив, что пресс-конференция закончена, последовала за своим шефом. Журналистское братье, о чем-то между собой переговариваясь, потянулась к выходу. К удивлению Андрея, разминувшись с Анджелой Дэвис, чуть ли не нос к носу, Валерий даже виду не подал, что они знакомы. «Занятненько», — подумал Лавров, выходя следом за французом на раскаленную после обеденным солнцем улицу. «Сто против одного, что между ними что-то есть. Но почему же он держит это в таком секрете? Только по причине местных шариатских законов? Или тут что-то другое?» Они неспешно шли по улице, думая каждый о своем. «Ну и что вы скажете о пресс-конференции в целом?» Прервав молчание, Валерий с интересом посмотрел в сторону Лаврова. «Мне показалось, что вы не столько добивались от пресс-секретаря ответа, сколько хотели его лишний раз сконфузить, как это уже успела сделать одна хорошенькая сотрудница местного радио. Кстати, вы не знаете, как ее зовут?» Безразличным тоном поинтересовался Андрей. Даже не глядя на своего спутника, он почувствовал, как тот на какой-то миг растерялся, сразу не найдя, что ответить. «А вы, я гляжу, тонкий психолог», — удивленно отметил Валерий. «Я действительно всего лишь хотел пощипать самолюбие этого чинуша, который заливался соловьем об успехах и достижениях. А эта девушка... Вы наверняка догадались, что мы с ней немного знакомы. Видите ли, в стране, где господствует ислам, даже мимолетное знакомство с иностранцем может бросить тень на репутацию девушки. Поэтому на людях мы делаем вид, что незнакомы. А так мы всего лишь друзья. Ее зовут Таи Дель Изо. Она дочь известного в стране человека, сподвижника Абдуллахи Юсуф Ахмеда, бывшего президента Сомали, который в течение 5 лет возглавлял эту несчастную страну. Она вам понравилась?» «Ну, в принципе, да. Хотя я в большей степени поклонник европейского типа женщин. А у вас к ней что-то серьезное?» Лавров с интересом посмотрел на Декассе. «Я пока и сам не могу в этом разобраться». Тот рассеянно пожал плечами. «Мы встречались всего 3 раза в кафе при радиостудии. Там мы познакомились, случайно оказавшись за одним столиком. Потом мне усиленно пришлось придумывать повод, чтобы вновь заглянуть в редакцию радио». Неожиданно их кто-то окликнул. Андрей оглянулся и увидел крупного рыжеватого парня, приветственно машущего Валерий рукой. «О, Алекс Вольфдорф!» — обрадовался тот. «Здорово, приятель! Ты же клялся, что больше сюда не ногой. И снова здесь?» Разговор шел на немецком, который Лавров хорошо знал. «А-а-а!» Немец обреченно махнул рукой. «Этот старый хрыч, наш главный редактор, не смог никого заставить ехать в эту дыру, и поэтому снова отправил меня. А ты сюда как попал?» «Причина та же самая. Никто не хочет рисковать. Кстати, позволь представить тебе нашего коллегу. Андрей Лавров. Он из России, но сейчас живет и работает у нас во Франции». Андрей и Алекс раскланялись, с интересом рассматривая друг друга. «Слушай, Алекс», — тронув немца за руку, снова заговорил Валерий, «последний раз ты тут был 2 месяца назад. Я слышал, тебе удалось накопать что-то интересное по шайкам, которые занимаются похищениями людей. Что ты думаешь о последнем случае с ООНовцами?» Немного подумав, Алекс развел руками. «Боюсь ошибиться, но, на мой взгляд, это могло быть делом рук Эмера Сулима. Не слышал о таком? Это широко известно в определенных кругах полууголовной группировки, которая не подчиняется ни переходному правительству, ни сепаратистам. Мне о нем рассказал один танзаниец, которого вскоре после нашей беседы убили. Поэтому я и не хотел сюда возвращаться». «Да, здесь как на минном поле», — озабоченно проговорил Декассе. «Эх, что же это я? Совсем забыл. У меня на 14:30 назначена встреча с министром внутренних дел. Пардон, Андре. Пардон, Алекс. Вынужден срочно вас покинуть». Валерий торопливо зашагал в сторону комплекса правительственных зданий, а Алекс и Андрей молча отправились дальше. «Вам куда, Андре?» — у одного из перекрестков спросил немец, видимо, собираясь свернуть вправо. «Мне дальше к отелю «Леон». Лавров приостановился, оглядевшись по сторонам. «А вы в какой гостинице?» «Экватор. Я сюда только потому и согласился ехать, что босс пообещал оплатить отель не ниже 3-звездочного. Леон, кстати, имеет не выше 2 звезд. «Я бы ему и осьмушки не отмерил», — усмехнулся Андрей. «Ну, желаю здравствовать. Увидимся». «Андре, подождите. Я вот что хотел вам сказать». Наморщив лоб, Алекс приблизился к Лаврову и вполголоса произнес. «Как я понял, вы тоже интересуетесь судьбой пропавших уоновцев? Так вот, насколько мне известно, знакомая Валерий, работающая на местном радио, год назад брала интервью у Эмира Сулима. Ну все, удачи». «Смотри-ка, какая пошла юзуха». Направляясь к Леону, Андрей чувствовал себя чуть ли не именинником. Ему удалось таки продвинуться в нужном направлении. Похоже, самый ценный итог этой пресс-конференции — встреча с Алексом. А парень, кстати, и в самом деле здорово рискует. Закрывшись в своем номере, Лавров снова связался по спутниковому телефону с генералом Фединым. Выслушав его сообщение об Эмире Сулиме, тот пообещал попытаться разыскать о главаре всю возможную информацию и, в свою очередь, рассказал о том, что удалось узнать о Валери де Кассе. Действительно, в составе корпорации «Франс Пресс» работал специальный корреспондент с таким именем. Однако в настоящее время он лежал в одной из парижских частных клиник с не совсем понятным диагнозом. А вот омаров в ООНовских структурах, имеющих хоть какое-то отношение к Сомали, не удалось выявить ни одного. Интересно. Это что же получается? Хозяин Леона и в самом деле может оказаться тем самым омаром, который контачил с Долином. Надо будет попробовать сегодня же с ним встретиться и как следует его прощупать. Закончив разговор, решил Лавров. А Валерия оказывается такой же журналист, как и я. Кстати, он и в самом деле француз, или кадр из нашего ГРУ, который косит под иностранца? Да нет, скорее всего, француз он настоящий. Надо будет завтра же раскрутить его. На рандеву с Таидой Лизо. Спустившись вниз с недовольным видом, он решительно подошел к портье и сердито поинтересовался. «В чем дело? Почему до сих пор мне не починили кондиционер? Я долго еще буду жариться в этом пекле. Где хозяин? Я желаю видеть хозяина. И немедленно». Портье, ошарашенный этим неожиданным демаршем, торопливо закивал и схватился за трубку телефона. Минут через 10 в холл гостиницы вошел пожилой сомалиец в тонком белом костюме. Мужчина выглядел обеспокоенным. Вопросительно посмотрев на своего служащего, он подошел к Андрею, всем своим видом выражавшему недовольство. «Мистер сердится из-за кондиционера?» — примирительно спросил он на ломаном английском, утирая лоб платком. «Вас зовут господин Омар?» — деловито уточнил Лавров. «Так вот, господин Омар, я действительно никак не могу понять, почему в моем номере кондиционер работает еле-еле. У вас что, нет специалистов по ремонту?» Тягостно вздыхая и разводя руками, Омар уведомил, что с мастерами соответствующего профиля в данный момент и в самом деле серьезный напряг, из-за чего нормально в отеле работает не более половины кондиционеров и не более 2/3 телевизоров. «Господин Омар, я понимаю, что у вашей страны сейчас трудное положение, но это не означает, что постояльцы гостиницы должны жить в пещерных условиях», уже более миролюбиво заметил Лавров. «Но если взять во внимание еще и случившееся с сотрудниками миссии ООН, то вам лучше бы переименовать отель из Леона в Титаник». Встревоженно оглянувшись, Омар предложил пройти к нему в служебный кабинет, чтобы там обсудить все болезненные вопросы. В комнатушке с недурного фасона мебелью хозяин гостиницы предложил Андрею присесть в одно из кресел. Как с порога заметил Лавров, в этом помещении кондиционер работал вполне исправно. Достав из холодильника запотевший стеклянный кувшин с каким-то напитком, Омар наполнил два высоких тонкостенных стакана и жестом предложил гостю угощаться. Поблагодарив кивком, Андрей попробовал напиток. Это было что-то, напоминающее грушевый компот с привкусом ананаса. «Мистер хотеть знать, что случилось в тот ночь?» Тоже пригубив свой стакан с напитком, с оттенком досады заговорил хозяин гостиницы. «Хорошо, я рассказать, но знать я очень мало. Этот сотрудника ООН похищать плохой люди, которые приезжать или из Джубавент, или из Путленд. Они не хотеть выкуп. Кто хотеть выкуп, тот присылать письмо или персонка и говорить, сколько хотеть деньга, «Для чего же их тогда надо было похищать?» — с сомнением спросил Лавров. «Мой думать, что им мстить за работу, а не честно передавать еда и одеяло бедным люди и не давать груз плохой люди», — доверительно поведал Омар. «Но вы, господин Омар, знали заранее, что их собираются похитить». Поставив стакан на столик, стоящий рядом с креслом, твердо заявил Андрей. «Видите ли, мне стало известно, что некий Омар говорил сотруднику ООН Долину о том, что их работой недовольны какие-то люди. Я так понимаю, вы в курсе того, кто именно ими был недоволен?» «Ноу, я ничего не говорить, господин Долин». «А, я понимать. Вам рассказать не про меня, а про Омар Зидлана. Он работает в департамент, который отвечает за помощь беженец. Этот вопрос в его ведении». «А такое имя, Эммер Сулим, вам ни о чем не говорит?» Как о чем-то малозначащем, с некоторой скукой в голосе, поинтересовался Лавров. Спрашивая, он рассеянно глядел в окно, но при этом боковым зрением внимательно отслеживал реакцию Омара. Тот, услышав о Сулиме, на какое-то мгновение замер, словно увидел перед собой возникшую ниоткуда оскаленную пасть ядовитой черной мамбы. Затем, быстро взяв себя в руки, Омар изобразил полное недоумение и картинно развел руками. «Мой слышать про этот человек в первый раз», — заверил он. «Мой его не знать и никогда не видеть». Поднимаясь к себе, Андрей анализировал услышанное от Омара. Было совершенно очевидно, что хозяин гостиницы знает, кто такой Эммер Сулим. Но вот напрямую к похищению ООНовцев, это подсказывала интуиция, Омар причастен едва ли. Значит, нужно будет наведаться к департаментскому Омару Зидлана. А что, если для этого задействовать Валерий? Он же в местных коридорах власти как рыба в воде. Только подойти к этому делу следует с нужной стороны, чтобы не выказать своего повышенного интереса ни к сомалийскому чиновнику, ни к Тае Делизо. На следующее утро, за завтраком, Лаурев как бы невзначай спросил у Валери о вчерашних итогах его встречи с министром. В ответ тот лишь досадливо отмахнулся. «В последний момент нашу встречу отменили. Впрочем, здесь это обычное дело». Де Касса чуть заметно поморщился. Пришлось удовольствоваться общением с каким-то мелким клерком. «Но затем вы себя вознаградили за этот досадный срыв визитом в студию радиовещания», — вслух предположил Андрей. «Хм». Валерий подозрительно посмотрел на своего визави. «Вы за мной что, следили?» — со смехом спросил он. «Как можно?» Не отрываясь от завтрака, Лавров мотнул головой. «Просто, судя по вашему сияющему виду, неудача с главным сомалийским полицейским вас ничуть не огорчила. Значит, тут можно предположить только одно. Состоялась более приятная встреча с Таи Делизо». «А вы опасный собеседник», — Де Кассе погрозил пальцем. «От вас трудно что-то утаить. Но, как говорят у вас в России, и мы не лыком шиты». «Я правильно употребил это выражение?» «Так вот, мне кажется, у вас вчера случилось нечто, греющее душу. Вы же не станете этого отрицать?» «Конечно, не стану», — с абсолютно серьезным выражением лица подтвердил Андрей. «Вчера в моем номере починили кондиционер. Его прохлада мне очень согрела душу, и поэтому сегодня я наконец-то смог отоспаться за все предыдущие дни. А вы что имели в виду?» «О, русскому палец в рот не клади», — хохотнул Валерий. «Скажите, Андре, вы женаты?» «Был женат. Когда-то, очень давно. А почему вас это заинтересовало?» «Я тоже когда-то был женат», — Де Кассе вздохнул. «Знаете, мы знакомы менее суток, но меня уже успело удивить ваша чрезмерная аскетичность». «Да, представьте себе. Это, можно сказать, написано на вашем лице». «Странно. Будучи холостым, здоровым, сильным, привлекательным для женщин, и вы чураетесь того, что наполняет нашу жизнь подлинной радостью ощущением бытия. Насколько я могу судить о русских по своим знакомым, в России аскетизм не в почете. Ну, не такой уж я и аскет. Андрей сдержанно улыбнулся. Я им просто умело прикидываюсь. Скажите, Валерий, а не могли бы вы взять меня с собой на следующее рандеву в радиостудию? Я был бы вам очень признателен. Что вы на меня так смотрите? Да не беспокойтесь, я не намереваюсь претендовать на внимание Таиды Лизо. На любовном поприще русский французу не конкурент. Ох, Андре! Де Кассе с сомнением во взгляде покрутил головой. У вас такой многозначительно загадочный вид. Вы что-то задумали? И что это вы вдруг так принижаете русских? Это ваше личное мнение? Нет, это итог, так сказать, исследований неких, образно говоря, ученых. По-моему, американцев. В прошлом году в интернете прочитал, что большинством туристок разных стран лучшими любовниками по всем статьям признаны испанцы. Как испанцы? Возмущенно удивился Валерий. Это какой же кретин проводил такие вот, с позволения сказать, исследования? И на какой же позиции французы? Не переживайте, не на самой последней. Французы или вторые, или третьи. Русские где-то ближе к концу. Губа Лаврео тронулась снисходительная усмешка. Ну так как, Валерий, вы меня с собой берете? Хорошо, давайте сходим вместе. Не очень охотно согласился Де Кассе. Где-то через час я как раз собирался туда заглянуть. Прекрасно. Вставая из-за стола, проговорил Андрей. Именно до обеда я совершенно свободен. Встречаемся у входа? Да, и вот еще что. Вы не знаете человека по имени Омар Зидлана? Он из департамента, ведущего социальной сферой и проблемами беженцев. Услышав это имя, Валерий почему-то даже поперхнулся. «Да, это имя мне знакомо. От кого-то я его уже слышал. А вам-то он зачем понадобился? Хотите взять интервью?» «Что-то вроде того». Приятельски подмигнув, Лавров направился к выходу из кафе, чувствуя спиной вопросительный взгляд француза. Примерно через час они шагали по улице 1 июля, обсуждая только что услышанную по радио новость об очередном захвате сомалийскими пиратами торгового судна. Де Кассе был уверен в том, что только усиление группировки военных судов в этой части планеты позволит побороть морское пиратство. Андрей придерживался другой точки зрения. Он считал, что прежде всего нужно бороться не с пешками разбойного промысла, а с королями, безбедно живущими далеко от Сомали. «Вы считаете, что пираты — это аналог той же сицилийской мафии?» С иронией в голосе запальчиво вопрошал Валерий. «Бред! Это обычные отчаявшиеся голодранцы, которые нашли способ заработать себе на кусок хлеба с маслом». «Ну да, ну да», — саркастично парировал Лавров. «Голодранцы, располагающие секретной информацией, которую владеют только специалисты судоходных компаний. Как вы объясните, что безграмотные пираты в открытом океане выходят в нужную точку в самый неожиданный момент и берут на абордаж судно, оказавшееся самым беззащитным? Это милейший новый тип криминального бизнеса, за которым стоят, я полагаю, структуры государственного масштаба. Ага. Вы еще расскажите про всемирный заговор каких-нибудь масонских лож». С великолепной язвительностью сделал очередной выпад Де Кассе. Они свернули в тенистый зеленый переулок, в конце которого виднелось двухэтажное белое здание, где и размещалась, помимо прочих организаций, и студия радиовещания. Заговор не заговор, но любое явление такого масштаба никогда само по себе не образуется. У него всегда есть автор или авторы. В него вкладываются огромные деньги, которые потом должны окупиться. Лаврова перебило неожиданное появление из кустов огромного и сине-черного негра, явно не сомалийца, в шортах цвета английского флага, с ритуальным ожерельем на шее и бейсбольной битой в руках. Существенно превосходя по габаритам любого из этих двоих белых, Он, судя по всему, чувствовал себя хозяином положения. Момент был критический. Но, едва негр, вскинув биту, что-то собрался сказать, свирепо вращая белками глаз, как Лавров, раздраженный тем, что его перебили, сердито выпалил. «Сгинь, козел, а то сейчас в асфальт урою, падла!» Он и сам не ожидал, что столь бурно лексически, да еще так не литературно, отреагирует на наскок туземца. Трудно сказать, понял ли нападающий смысл сказанного на непонятном языке, или его в большей степени впечатлила жесткая решительность светловолосого крепыша. Но африканец ошарашенно метнулся обратно в кусты, едва дослушав с отвисшей челюсти эту тираду. Несколько сконфуженный своей несдержанностью, Андрей принужденно откашлялся и собрался продолжить недосказанную мысль об организаторах пиратского бизнеса, как его вновь перебил, но теперь уже Валерий. «Андре, я немного знаю русский, однако толком так и не смог понять, что вы сейчас сказали. Это было великолепно, эмоционально, с невероятной экспрессией и энергетикой. По-французски что это может значить? Косёль и патло». «А знаете, Валерий, мне кажется, совершенно не важно, что это означает. Главное, тот тип меня понял абсолютно правильно». Их появление в кафе не осталось незамеченным. Шоколадная сомалийская публика разом обернулась в сторону уже знакомого многим из здесь присутствующих Валери де Кассе и его спутника, пришедшего в кафе впервые. За дальним столиком в компании еще одной хорошенькой сомалийки Лавров сразу же заметил Таидель Изо. Изобразив удивление столь случайной встречей, Валери направился к девушкам и, получив разрешение присоединиться к компании, опустился на свободный стул. Несколько отстраненно глядя в пространство, напротив него присел и Андрей. Он понимал, здесь не Москва и тем более не Париж, здесь неуместным может оказаться малейший напор с его стороны, даже едва приметный жест, неправильно истолкованный окружающими. Мило улыбаясь, де Кассе представил соседкам по столу своего нового приятеля и их общего коллегу. Заказав официантке кофе, Валери заговорил с девушками о своем недавнем визите в чудом сохранившийся Национальный этнографический музей Сомали. Как оказалось, те тоже недавно ознакомились с экспозицией и даже сделали радиорепортаж на эту тему. «Андре, а вы там еще не успели побывать?» — неожиданно поинтересовалась вторая из девушек, назвавшаяся Уни. «Уверяю вас, посетив наш музей, вы время зря не потратите». «Не сомневаюсь», — сдержанно улыбнулся Лавров. «Обязательно постараюсь там побывать. Но меня, как журналиста, в большей степени волнует день сегодняшний. Мне хотелось бы понять, что именно происходит в Сомали, каковы его перспективы. Ну и что вам уже удалось увидеть? Какие оценки вы уже вынесли, если не секрет?» С интересом глядя на собеседника в упор, продолжила свои расспросы Уни. «К сожалению, увидеть я успел не так много, как хотелось бы, поскольку прибыл сюда позавчера». Андрей пожал плечами. «Ну, что сказать. Город живет, есть электричество, есть радио и телевидение, выходят газеты. Значит, дела не так уж и плохи. Жизнь рано или поздно, я думаю, войдет в свое русло. Представителей официальной федеральной власти я уже видел. Теперь хотелось бы увидеть тех, кто старается растащить Сомали по частям. Очень интересуют так называемые полевые командиры. Ими-то что движет? Во всяком случае, никак не патриотизм. Вот услышал недавно о некоем Эмире Сулиме. Хотелось бы взять у него интервью, но никто не знает, как его найти. Ой, простите, нам уже пора на звукозапись». Таида Лизо, отодвинув недопитый кофе, быстро поднялась. «Да-да, нам пора», — посерьезнее засобиралась Иуни. Девушки быстро покинули кафе, как если бы их что-то серьезно напугало. Валерий с безмолвным упреком воззрился на Лаврова. Его взгляд красноречивее всяких слов вопрошал. «Ну и какого черта ты затеял треп про этого Сулима? Все испортил так твою. А как же все здорово начиналось!» Однако результат, достигнутый в ходе этого недолгого разговора, Андрей для себя счел столь значимым, что никакие укоры и упреки его ничуть не смущали. «Что с вами, Валерий?» — безмятежно поинтересовался он. «У вас такое выражение лица, словно вам вместо кофе подали уксус. Алло, бомбина!» «Андре, вы или хитрец, каких свет еще не видывал, или и в самом деле простодушны, как годовалый ребенок?» Не выдержав этой пытки, как ему думалось чисто русским простофильством, наконец откликнулся де Кассе. «Боже, что сотворили? Я попросил Таи пригласить вам для компании ее лучшую подругу. Уни, местная знаменитость. Она, как и Таи, журналистка, певица, а еще и модельер, известная общественная деятельница. Среди местного бомонда ее считают самой стильной светской львицей. И на тебе». Он затеял разговор о висельнике, про которого многие боятся упоминать даже шепотом. «Боже, что я наделал?» На лице Лаврова отразилось неподдельное отчаяние, которое тут же сменилось чуть заметной ироничной улыбкой. «Валерий, что ж вы, как говорят у нас в России, вешали мне на уши лапшу? Типа того, что вы стаи всего лишь свои парни. Да вы от нее, я смотрю, без ума. И попросили пригласить Уни не потому, что переживали за меня, а чтобы обезопасить себя от возможного конкурента. Ведь так же?» Де Кассе слегка покраснел и недовольно нахмурился. В этот момент он напоминал пятиклассника, пойманного за подглядыванием в женской раздевалке школьного спортзала. Валерий нервно закурил, но тут же бросил сигарету и неожиданно рассмеялся, закрыв лоб ладонью. «Я же говорил, что русским палец в рот не клади». Помотав головой, вздохнул он. «Хорошо, Андре, 1-0 в вашу пользу. Но я хотел бы свести счет к ничьей. Идемте. Сегодня нам тут больше делать нечего». Сопровождаемые удивленными взглядами, что это они, посидели-то всего ничего и уже выметаются, Андрей и Валерий покинули кафе. «Так вот, Андре, свожу счет к ничьей. Вы кто угодно, только не журналист», — безапелляционно заявил де Кассе, краем глаза следя за выражением лица Лаврова. К его удивлению, тот на его разоблачение не отреагировал и тут же иронично уведомил. «Так же, как и вы. Ведь настоящий Валерий де Кассе находится в частной парижской клинике, то ли с головокружением левой пятки, то ли с вывихом правого уха. Насчет диагноза я не сильно ошибся. Теперь уже у Валерии, как и у того незадачливого грабителя сбитой, на какое-то мгновение отвисла челюсть. «Мой бог», — наконец сказал он. «Послушайте, вы кто вообще? Агент КГБ? Или как это у вас там сейчас называется?» «Нет, к разведке никакого отношения я не имею. Иначе не стал бы столь легкомысленно раскрывать свои карты. В данном случае я частное лицо, которому поручено узнать все, что возможно о судьбе сотрудников миссии ООН. И я согласился на это саморазоблачение по той простой причине, что выйти на похитителей смогу, лишь обратив на себя их внимание. Иных вариантов, увы, пока не предвидится. Ну а вы, я так понимаю, представляете спецслужбы Франции?» «Вот здесь вы в корне не угадали. Я представляю частное сыскное агентство «Шарль Летер» и сюда прибыл по просьбе родственников, похищенного здесь же месяц назад одного студента-экстремала. Знаете, есть такие чудаки, которые ищут приключения на свою голову. Одни прыгают на тарзанке вниз головой, другие устраивают гонки без тормозов, ну а эти наспор отправляются в воюющие страны. Потом их родители готовы платить любые деньги, лишь бы кто-нибудь разыскал и вернул их любимое чадо». «Вот оно что!» — о чем-то думая, кивнул Лавров. «А я уж решил, что вы здесь по поводу исчезновения ООНовцев». «Да вот, теперь и их искать приходится». Де Кассе пожал плечами. «Их похитили, когда я был уже здесь. Занимаюсь розысками студента, его зовут Жак Буи. Я на пару дней уехал в Кисимайо. А когда вернулся, то узнал о случившемся. Через день позвонил шеф и поручил попутно с поисками экстремала взять на себя еще и ионовцев. Вообще-то ими занимаются наши спецслужбы, но родственники пропавших почему-то больше доверяют частной фирме. Скажите, Валерий, а для чего вам нужна была такая сложная система прикрытия? Если вы не имеете отношения к французскому разведывательному ведомству, то для чего маскироваться под журналиста? А вы думаете, тут очень рады появлению частных сыщиков? Француз снисходительно усмехнулся. Увы, мой дорогой, для этих людей, что агент спецслужб, что сыщик, разницы никакой. Кстати, разведка у них, я имею в виду сепаратистов, за счет сомалийской диаспоры во Франции работает неплохо. Между прочим, вы ведь тоже имеете к Франции такое же отношение, как и я к России. Это факт, лаконично подтвердил Андрей. Ну так что, Валерий, коль уж наша карта открыта, давайте работать вместе. Я предлагаю сегодня же нанести визит Амару Зидлана. У вас к нему есть подходы? Подумав, де Кассе кивнул. Обсудив детали, под каким соусом напроситься на аудиенцию к чиновнику и как на него нажать, чтобы тот дал нужную информацию, приятели разошлись по своим номерам.